Глава 8. Роза барнаульских ветров. К Покрову Богоматери в горную столицу прибыл ничуть не обидевшийся на меня варежка. Оказалось, что он за месяц отпуска успел таки и супругу встретить, и сына пристроить в томскую гимназию. По его словам, немалую роль сыграло его при мне положение. И почтовые чиновники на тракте, и попечительский совет гимназии опасались препятствовать чиновнику по особым поручениям при губернском совете. Чему я был несказанно рад. Приятно, что смог хотя бы одним своим существованием помочь этому замечательному человеку. Ириней Михайлович привез с собой 5000 рублей ассигнациями для меня. И как раз вовремя. Господин Гуляев со всей определенностью отказался принимать у меня плату за постой, но и обеспечение 10 казаков с лошадьми тоже не дешевое удовольствие. Сразу после праздников началось настоящее расследование. И стало некогда нежиться в постели до обеда, что я мог себе позволить те несколько дней, пока сибирский Пинкертон находился в пути. Нельзя сказать, что я вообще ничего не делал. Много гулял по городу, читал и писал письма. Встретился с генерал-майором Фрезе и моим старым лекарем Дионисием Михайловичем. С первым мы отделались нейтральными и даже официальными фразами, а второго я со всей искренностью заверил, что вскоре его вынужденное пребывание в Барнауле закончится. Кстати сказать, Михайловского я из казарм забрал. Просто приехал с казаками к штабу 10-го батальона и потребовал от нового командира подразделения перевести лекаря под домашний арест и назвал адрес, куда подозреваемого следовало доставить. Дом Гуляева на Иркутской. Так что вечера у нас были заняты научными диспутами, а днем мои конвойные бегали по Барнаулу по поручениям Дионисия Михайловича. Миша являлся каждое утро и терпеливо ждал, пока я соизволю выбраться из кровати. А его временного шефа, штабс-капитана Астафьева, я только раз и видел. Он квартировал в доме местного начальника полиции, вдовца с тремя детьми-подростками, и, похоже, нашел свою родственную душу. Оба офицера любили пиво и долгие, размеренные разговоры о благе России. Одно из пришедших с большой почтой посланий оказалось от профессора Зинина из Санкт-Петербургской медико-хирургической академии. Он сообщал, что сначала не хотел браться за неизвестно что и лишь заинтересованность Василия Фомича Петрушевского убедила его в том, что попробовать все же стоит. Оба описанных мною вещества они получили достаточно легко. Обоих химиков несказанно удивили два обстоятельства. То, что тринитротолул оказался достаточно трудно заставить взорваться, и то, как много азотной кислоты уходит на реакцию получения гексогена. Потом подполковник предложил смешать оба вещества. Опытным путем, подрывая четвертьфунтовые брикеты смесей, выяснили оптимальное соотношение двух видов взрывчатых веществ. Николай Николаевич не без гордости извещал меня, что образованную в итоге смесь не смогли вымерить обычным свинцовым стаканом. Тот разрывался, показывая чудовищные уровни давления. В общем, подполковник с профессором и спрашивали моего дозволения продолжить опыты по созданию наилучшего для императорской армии взрывчатого вещества. И еще они предложили назвать двухкомпонентную смесь зипетрилом, то есть Зинин, Петрушевский, Лерхи. Я похихикал и в ответном письме дал согласие. Пусть изучают, но к первым числам мая мне нужно хотя бы 10 пудов готовой продукции с детонаторами на сотню подрывов. Объяснил это необходимостью скорейшего обустройства надежного пути для снабжения новой русской крепости в неспокойной Чуйской степи. Вот им, поросятам, ишь придумали на меня высокими интересами России матушки давить. В эти игры я тоже играть умею. Порадовал еврей из Каинска. Прислал неожиданно отдельное письмо с целым списком вопросов по организации и технологии производства консервов. Вечером обсудили его с учеными-стариками. Ответ писал чуть ли не под диктовку. Еще Купершток сообщал, что его... скажем, родня, настоятельно рекомендует привлечь к службе в Томской губернии генерал-майора в отставке Илью Петровича Чайковского. Дело в том, что у того после смерти супруги от холеры осталось на иждивении 6 человек детей, и назначенный пенсион мало покрывает нужды отставного генерала. Господин Чайковский делает долги, и его кредиторы теряют надежду получить свои инвестиции обратно. Между тем Илья Петрович, опытный администратор, хорошо знакомый с железоделанием и строительством механизмов. «Не ожидал такого подарка от Лейба Яковлевича. Опытный организатор – это первейшее дело, и именно такого человека мне и не хватало». В ответном послании попросил Куперштоха связаться с родственниками с тем, чтобы они выяснили мнение самого Ильи Петровича о его участии в строительстве завода в Сибири. И если такое желание у генерала отыщется, так я готов погасить наверняка не слишком еще великие задолженности заслуженного человека. Чайковский. Но кто же в 21 веке не знал Чайковского? Но знаменитый на весь мир композитор был, если я правильно помню, Петром Ильичом. Неужели евреи сватают мне в директоры завода отца автора «Вечного лебединого озера»? Нужно будет не забыть поинтересоваться у Ильи Петровича, чем занимается его сын Петр. Итак, все одно к одному. Деньги на начальный этап создания металлургического комплекса готов дать пока еще официально несуществующий Сибирский промышленный банк. Одно из писем было от Асташева. Иван Дмитриевич подтверждал все договоренности и ждал лишь меня для оформления бумаг для подачи заявки в Министерство финансовой империи. Рабочие, как я надеялся, заканчивали сплав по Туме и вскоре, не позднее первых недель октября, должны высадиться в губернской столице. Нужные инструкции я уже отправил Фризелю, так что артель встретят, разместят и обеспечат работой до весны. Человек, знающий, с чего нужно начинать и как все организовывать, тоже найден. Остались сущие пустяки. Уговорить генерала переехать в Сибирь и начать... Фух, слава богу. Четвертым из пришедших с почтой писем оказалось известие как раз от председателя губернского правления. Павел Иванович напоминал о необходимости закончить всеподданнейший отчет до начала ноября с тем, чтобы не опоздать к срокам его отправки в столицу, и приводил основные статистические показатели губернии. Намекал таким образом, мол, а не написал бы ты, господин ИО губернатора, свои разделы, пока там баклуши бьешь. Кстати сказать, статистика выходила неплохая, а при сравнении с 1863 годом так и вовсе великолепная. Общая эффективность губернского управления увеличилась на 63%. Пока отчетность портили окружные городки, не считая Каинска, в Сибирском Иерусалиме этот самый показатель вообще зашкаливал. Фризель пояснил, что у него выходило больше 100%, только этому никто в министерстве не поверил бы. Коллегиально решили остановиться на цифре 81%. Я заметил, мой заместитель любит использовать длинные иностранные слова. Гера подсказывал, что с французским у Павлуши в училище было не ахти, вот и приходится таким незамысловатым способом отмечать свою образованность. Поступления акцизов и сборов изменились бы незначительно, если бы не вывезены из данной в бийское казначейство ясак чуйских зайсанов. С этой данью скачок вышел существенный, аж 12%. Фризель просил не забывать указать в итоговой части отчета о создании новой на территории губернии ярмарки – летние нарочие бураты в Чуйской степи. Мелочь, а кому надо, заметят и выводы сделают. Население губернии выросло на 12 тысяч человек. Из них 2000 каким-то одному Господу ведомым способом пришли на поселение из европейской части страны. 9 с лишним тысяч родились уже здесь. Ссыльные в расчет не брались. Из присланных почти 5000 человек навсегда у нас должно было остаться лишь чуть больше 100 семей. Остальные высланы на временное пребывание. По истечении назначенного судом срока они имели право выехать куда угодно. Порадовал рост промышленного производства. Жаль, конечно, что большая часть приходилась на выворку хлебного вина, но зато почти все стали применять или заказали к установке в течение следующего года паровые машины. Но чем они станут кормить своих огнедышащих монстров? Дровами? Самое время угольные копии начинать разрабатывать. Дернулся было за бумагой, писать пока не забыл, тезисы отчета, но любопытство победило. Интересно же, что еще хотел сообщить мне чиновник? Письмо и наполовину не было прочитано. А дальше пошли плохие вести. Павел Иванович, конечно, использовал иные слова, но Томск был чуть ли не на осадном положении. Ничем не занятые и отвратительно охраняемые ссыльные выходили за забор пересыльной тюрьмы, грабили народ. С женщин среди белого дня снимали шубы, было уже несколько вооруженных нападений на магазины и лавки. Возвращающиеся с приисков золотодобытчики немедленно обираются, и люди целыми семьями остаются без средств к существованию. Полицейских мало, и они опасаются за свою жизнь, поэтому на призывы о помощи не торопятся. Казаки ловят беглых десятками. Тюремный замок переполнен. Фризель испрашивал моего дозволения ввести в губернской столице комендантский час и назначить патрулирование улиц усиленными и хорошо вооруженными военными отрядами. Или хотя бы дозволить временно не посылать казачьи разъезды на восток по Иркутскому тракту. 200 лихих кавалеристов могли обезопасить от разгулявшихся бандитов хотя бы центральные улицы города. И я стал собираться в Томск. Черт с ним, с этим Барнаулом. Там, в осажденном Томске, я гораздо нужнее. И снова горный город не выпустил меня из своих оков. С начала 6-го в Барнаул вошел возвращающийся с Чуи караван. Штук 30 телег с артельщиками, трое заметно возмужавших парней, начинающих геологов, штабс-капитан Принц и сотня казаков с майором Суходольским во главе. День ушел на обустройство этой небольшой армии в казармах Барнаульского батальона и разговорах с офицерами. Вечером втроем я, Андрей Густович и Викентий Станиславович отправились в ресторацию. В конце концов, трудный поход окончен, и это стоит отметить. Засиделись до самого закрытия. Пришлось отправляться догуливать в дом Гуляева. Слава богу, и повод нашелся. Принц привез толстенный пакет от князя Кострова к Степану Ивановичу для отправки в Русское императорское географическое общество. Вообще, как выяснилось, князь оказался не самым подходящим человеком для выполнения роли чиновника на вновь приобретенных землях. Вместо того, чтобы исправлять свои обязанности, Николай Алексеевич ползал по окрестным сопкам в поисках каких-то травок, объезжал стойбище с этнографическими целями и устроил в Кошагаче самую настоящую метеорологическую станцию. При всем при этом зимним своим жилищем князь так и не озаботился. Благо Седачев пожалел незадачливого исследователя и обещал приютить его в своей только что выстроенной усадьбе. Крепость достроили. Миша Корнилов организовал патрулирование границы и добычу продовольствия. Солдаты ежедневно стреляют из ружей. Оба фельдфебеля поклялись, что такого конфуза, что случился при штурме, больше не повторится. Путешествие принца в Кабдо достойно отдельной повести, но если в двух словах, все прошло относительно неплохо. Гилев с компаньонами получили разрешение на беспошлинную торговлю в городе Прицинской крепости, а кабдовский амбань дозволил китайским купцам торговать в Чуйской степи на ручье при условии, что повозки проследуют через Монголию транзитом. Сопредельное правительство не хотело допускать ушлых торговцев в стойбище наивных потомков Чингисхана. О результатах военной разведки Андрей Густович особо не распространялся. Сказал лишь, что, по его мнению, цинская знаменная армия нашей императорской не соперник. Ни вооружения, ни выучки. Суходольскому тоже было чем похвастаться. Он все-таки довел гужевую дорогу до переправы. Возвращающиеся в Бис купцы глазам поверить не могли. Кидались руки целовать. Артельщики оплатой довольны. Согласны повторить трудовой подвиг в следующем году. Но нужна взрывчатка. Без нее бомбы не победить. Или дорога станет до неприличия длинной и извилистой. Обещал майору каким-нибудь образом помочь. На утро тоже выехать не получилось. Прибыл посыльный от Дюгомеля с приказом дать из пушек 101 выстрел и бить в колокола. Барнаульским обывателям наказать радоваться, а для этого выкатить на улице спиртные напитки за счет горного правления. Дело в том, что в день своего рождения, 20 сентября 1864 года, наследник императорского престола, его императорское высочество великий князь Николай Александрович просил руки датской принцессы Марии Софии Фредерики Дагмары. Королева Луиза заявила, что сердце ее дочери свободно, но согласие на брак должна дать сама Дагмара. Молодые люди объяснились во время прогулки по Дворцовому парку, где принцесса и приняла предложение цесаревич. В тот же день произошла помолвка. Свадьба намечена на лето следующего 1865 года в Санкт-Петербурге. Я, конечно, радовался, как и все, только не был уверен, что Николай доживет до своей свадьбы. Новостей от царской семьи так и не было. Генерал-губернатор, кроме того, извещал нас с Фрезе, что намерен прибыть в Барнаул не позднее 12 октября и настаивает на встрече, а также рекомендует Александру Ермолаевичу озаботиться организацией большого бала в честь великого князя Николая Александровича и его невесты, датской принцессы. Тут я совсем расстроился. Но Суходольский напомнил, что уже к 20-м числам и на Оби, и на Туме воду скует лед, и паромы перестанут работать. И пока переправа не станет достаточно надежной, о путешествии в Томск можно не беспокоиться. Минимум на 2 недели всякое сношение с Россией прервется, ибо почту по тонкому льду тоже не повезут. Мне осталось только расслабиться и получать удовольствие, ежедневно изучая отчеты варежки о предварительных результатах расследования. 10 октября в субботу я выписал предписание майору Васильеву, командиру 10-го Барнаульского батальона, выпустить всех арестованных и содержащихся в казармах поляков и туземных мещан. Всех, кроме полоумного Будковского. К вящему моему удивлению, этот 20-летний молодой дворянин с разумом 5-летнего ребенка оказался причастным к поджогам. Единственный из всех горной полиции арестованных. Ириней Михайлович каким-то образом выявил еще 2 поджигателей, мастерового сереброплавильного завода и спившегося Иулиного материального приказчика с портовых пакгаузов. Первый взъярился на управляющего Евгения Киприяновича Филева, приказавшего выпороть рабочего во дворе гауптвахты за какую-то провинность. И это невзирая на то, что с лета 1863 года физические наказания в империи были законодательно запрещены. Бывший приказчик с пьяных глаз похвалился в кабаке, что спалит усадьбу ненавистного купчины. Естественно, собутыльники идею морально поддержали и даже помогли отыскать смулы и подсказали, где взять пару охапок соломы. Грубо говоря, пьянчушку взяли на слабо. Кстати сказать, выдали его дознавателям те же самые господа. Здание пожарной охраны, сгоревшее последним уже в ночь на 28 августа, похоронило в пламени пожара любые подозрения в разворовывании выделенных министерством уделов средств. В рапорте Пестянова подчеркивается, что на момент возгорания там не оказалось ни единого человека. Будто бы даже скрюченный от старости и ревматизма сторож в тот вечер вместе с остальными чинами участвовал в разборе развалин дома Фрезе. Кто-то заметил, что в дворне погорельца не хватает одного человека. Искали труп. Но самый первый пожар, так сказать, подтолкнувший народную мысль в нужном направлении, случившийся 19 августа, начался благодаря усилиям Ивана Петровича Будковского, которого в Барнауле иначе как воняткой и не звали. Сам виновник торжества свои действия объяснить не смог. Протокол допроса вызвал лишь грустную улыбку. «Подле усадьбы господина Платонова был?» – спрашивал Миш. «Был», – радостно соглашался злодей. «Чего делал?» «В песочке играл». «А огнем крышу конюшни полил?» «Полил! Пальчик вот вава!» «Зачем полил-то?» Долгая пауза и надутые от обиды губы. «Я больше не буду». «Конечно, не будет, хидрёшкин корень». У младшего советника горного правления, коллежского советника Константина Павловича Платонова, больше нет усадьбы. Как и у первогильдейской купчихи Пелагеи Ивановны Щеголевой. Только заваленные обгорелыми деревяшками участки, принадлежащие кабинету. На территории АГО вся земля принадлежала лишь одному человеку. Его императорскому величеству. «С сестрой этого Ивана Петровича разговаривал?» – спросил я варежку, тщательно изучив бумаги. «Сам понимаешь, Ириней Михайлович, туземным начальникам двоих балбесов маловато будет. Им злодейский заговор подавай. А это Будковская тоже вроде как ссыльная». «Там все сложно, Герман Густавич», – меланхолично поделился заботой сыщик. По его мнению, расследование было закончено, и, соответственно, интересного ничего не осталось. И сложности, судя по его вялому виду, касались скорее меня, чем дознавателей. «Дело в том, ваше превосходительство, что дворянка Карина Петровна Будковская, урожденная в городе Замостье Люблинской губернии в 1840 году, по достижении места пребывания в город Барнаул, оказалась без средств к существованию, а посему столкнулась с коллежским советником Платоновым, кой и оказывал госпоже Будковской финансовое содействие». «И что же этот Платонов? Жениться на ней отказался?» «Константин Павлович давно женат, имеет 3 сыновей и 2 дочерей. Год назад награжден был за 25 лет безупречной службы». «А, ну да. Намекаешь, что связь со сыном полячкой стала его компрометировать». «Сие мне неведомо, Герман Густавич», — поморщился сыщик. «Только с Петра и Павла их высокоблагородие у госпожи Будковской в гостях не замечался». «И что ты предлагаешь? Не тащить же на суд этого великовозрастного ребенка, решившего отомстить обидчику его сестры?» «Простите, ваше превосходительство, но это только вам решать». «Ну да, ну да. Эти-то мастер с алкоголиком арестованы уже». «С кем?» – удивился прежде молчавший Карбышев. «С пьянчушкой». «Конечно, ваше превосходительство, взяты под стражу и помещены в казармы батальона. Свидетелем, включая полковника Филева, наказано город до суда не покидать. Осталось только с Воняткой что-то решить». «Нужно самому ехать в дом, арендуемый этой полячкой, смотреть, разговаривать и принимать решения». Необычайно жаркое и засушливое лето, к страде, разродившейся нашествием саранчи на юго-западной области Западной Сибири, перешло в холодную и дождливую осень. Небесная влага всю вторую половину сентября с отвратительной периодичностью хлестала иссушенную землю тугими струями. Дороги превратились в узкие каналы, улицы Барнаула – в топкое непроходимое болото. Мутная жижа стекала в Барнаулку и Обь. С приходом октября к осадкам добавился холод. С неба теперь сыпало то ли дождем, то ли снегом. Грязь покрылась тонкой корочкой льда, легко лопавшейся и брыжущей в разные стороны, стоило на нее наступить. Конные прогулки превратились в акты изощренного мазохизма. Брызги немедленно замерзали на одежде, не забывая отбирать у тела тепло. Худо-бедно передвигаться по горной столице можно было только в экипаже, которого у меня, конечно же, не было. Коляска имелась у Гуляева, но Степан Иванович каждое утро уезжал в ней к месту службы, и я полагал неприличным заставлять пожилого ученого идти пешком, чтобы самому разъезжать в экипаж. На счастье, Господу было угодно вселить меня в тело губернатора, а не какого-нибудь бендюжника с угольных причалов Одессы, и у меня в подчинении была целая сотня казаков. Что проще? Отправить любого из них на поиски извозчика. А что делать? Жизнь вообще несправедливая штука. Пока посыльный прочесывал ближайшие улицы в поисках приличествующей генералу повозки, я выдержал натуральную битву со своим внутренним Германом. По самой, что ни на есть, пустяшной причине, конечно. По поводу выбора одежды. Несмотря на, несомненно, русское или даже сибирское происхождение, я оказался большим немцем, чем внук уроженца Брауншвейга Герман Густавич Лерхе. Удобных и приличных комплектов одежды у меня было мало. Один походный из грубоватой, но крепкой ткани и 2 дорогих штатских, подходящих для посещения туземной элиты. Кроме них был еще парадный мундир с покрытыми золотым шитьем воротником, обшлагами рукавов и клапанами карманов. К нему полагалась короткая, похожая на детскую игрушку, шпага с серебряным эфесом, но это произведение ювелирного искусства я, разумеется, в экспедицию с собой брать не стал. Пользы от этой зубочистки никакой, а весит она никак не меньше фунта. Если бы собирался воевать, повесил бы на бок саблю. Гера уверяет, что вполне неплохо фехтует. Этот Д'Артаньян настаивал на мундире. В кои-то веки я собрался навестить незамужнюю одинокую девушку, и Герман был намерен произвести впечатление блеском парадных генеральских пузументов. Будто бы она сорока. Вот как объяснить этому фанфаруну, что губернатором мы с ним остаемся, даже будучи голыми в бане, и к мундиру должность не имеет никакого отношения? В конце концов, впечатление составляет по уму, а не по количеству позолоты на пуговицах. И вообще, нужно беречь дорогущую вещь и не таскать ее куда ни попадя. Но этот фашист, пытающийся загнать меня в тесноту темно-зеленого сукна с твердым, царапающим подбородок воротником, не унимался. Говорил, что я неуч и ничего не понимаю в жизни. Мол, чтобы иметь возможность проявить ум, нужно для начала как-то понравиться при встрече. А что может быть лучше рекомендации для незнакомого человека, чем форменный полукафтан действительного статского советника? В общем, госпоже Ботковской, я все-таки отправился при параде. За лето плечи обзавелись мышцами, живот исчез, и этот сюртук, или как его там, оказался маловат мне в одном месте и великоват в другом. Чувствовал я себя отвратительно. Казалось, все вокруг смотрят на меня и потешаются, полагая, будто мундир с чужого плеча. Так что на дорогу внимания не обращал. Сидел, стараясь не шевелиться лишний раз. Изображал из себя статую Будды. Где-то далеко на берегу реки, раз в полчаса, согласно распоряжению генерал-губернатора, полила пушка, отмеряя положенные 101 залп. Артиллерийских орудий в городе нашли два, но второе после первого же выстрела громко крякнуло и пошло трещинами. Снова заряжать его посчитали небезопасным. На площадь выкатили бочки с пивом и вином. Под навесы прямо в грязную жижу поставили столы с нехитрой снетью. Углы зданий украсили еловыми ветвями и флагами, немедленно промокшими, замерзшими и вставшими колом. У дома инвалидов ни в лад, ни в попад, замерзшими пальцами, играл оркестр. Пара десятков плохо одетых, грязных людей бродили между навесов. Праздник не получился, на иных похоронах веселее. Низкое, свинцово-серое небо давило на плечи. Радостью от обручения обреченного на смерть наследника престола и не пахло. Настроение полностью отсутствовало. Я находился не в том месте, где следовало бы быть. Занимался не тем и тратил время на встречи не с теми людьми. Карина Петровна Бутковская снимала небольшой домик в подгорной, не слишком престижной части Барнаула. И хотя и само строение, и дворик смотрелись вполне аккуратно, было заметно, что им не достает хозяйских мужских рук. Ну, знаете, всякие мелочи. Тут заборчик покосился, там досочка оторвалась. Пространство между жильем и сараями чисто выметено, нет ни былинки лишней. В палисаднике огромный куст роз. Но у ворот валяется здоровенная колода, которую женщины просто не смогли стронуть с места. Отправил Артемку на разведку. В конце концов, я не арестовать барышню приехал, а о причинах нелюбви ее брата с горным чиновником побеседовать. И нечего врываться в чужое жилище без приглашения. Казачок быстро вернулся. Госпожа Бутковская приглашает мое превосходительство в дом. Поплотнее завернулся в плащ, пообещал себе не задерживаться слишком долго и двинул по заботливо выложенной досками тропинки. Слегка поклонился, снял картуз и передал его Артемке. Денщик тут же вышел в сени. Он умел бороться со своим любопытством, и за это я его уважал. «Сударыня?» «Здравствуйте, ваше превосходительство!» Забавно, подменяя свистящие звуки шипящими и ставя ударение в неправильных местах, ответила молодая девушка. Прямо скажем, по нынешней моде не красавец, малоростом, даже миниатюрно, и с небольшой грудью. Тщательно уложенные в замысловатую прическу каштановые волосы, небольшое лисье остренькое личико, детские узенькие ладошки и тоненькие руки. Что же такого эдакого Платонов в ней нашел-то? «Вашей милости уповаю, я еще так молода!» Она вытянула из рукава платочек и потянула его к глазам. Я хмыкнул. «Ты, деточка, еще заплачь!» — поддакнул Гера. Петр Александрович Бутковский, отец Карины, получил дворянское звание за исследования в области медицины, издал труды, хорошо известные в лекарской среде. Дионисий Михайлович в лед назвал 3 или 4, но одно – душевные болезни, изложенные сообразно началом нынешнего учения психиатрии, я запомнил. Психотерапевт, психоаналитик, психолог, психиатр. В XIX веке еще не существовало разделения этих профессий. Психология как наука только зарождается. Моему старому лекарю фамилии Юнга и Фрейда ни о чем не говорили, но работы доктора Бутковского он хвалил. Карина Петровна была умна и имела представление о человеческой психологии. Во всяком случае, дознаватели так и не смогли обвинить ее в чем-нибудь сколько-нибудь серьезном. Даже несмотря на то, что солдаты нашли в ее доме небольшой госпиталь, где отправлялись от ран бунтовщики. Карбышев даже всерьез предлагал мне взять с собой револьвер. «Перестаньте, госпожа Бутковская. Может быть, излишне резко выдохнул я. Я пришел сюда за правдой, а не...» «А чекуши не послать полицейских?» Криво улыбнулась девушка. «Я и есть самый главный в губернии полицейский. Что же вам еще? Расскажите, что произошло между вами и господином Платоновым, чтобы я мог решить судьбу вашего брата». Слезы у нее все-таки полились, и зубы стучали по краю стакана с водой, который немедленно принесла выметнувшаяся откуда-то из глубин дома страшненькая рябая служанка. Пришлось ждать, пока полячка соберется с силами, чтобы говорить членораздельно. Как я и предполагал, коллежский советник Платонов ее попросту содержал. Со всеми вытекающими, так сказать. А что еще ей оставалось? Работать руками она не умела. В местную больницу даже сиделкой и даже несмотря на познания в медицине ее не взяли. А на руках брат, слабоумный калека. Ни о каких серьезных намерениях речи не шло. И до какого-то времени это всех устраивало. Чиновник пару раз в неделю посещал ссыльную, не забывая оставлять немного денег или чего-то стоящие подарки. Карина откладывала монетки как могла, будучи уверена в недолговечности такой связи. Но к моменту, когда все-таки произошел разрыв отношений, скопила не так много. В августе у одного из чиновников горного управления, кажется, бухгалтера Сахинского, случился день рождения. В Барнауле праздновали всегда с размахом, но тут именинник и вовсе расстарался. Море водки, цыгане, музыканты – приглашены все сколько-нибудь значимые лица города. Уже ночью кто-то из гостей попенял Платонову, что тот, дескать, так и не похвастался польской любовницей. Хорошенько подвыпивший коллежский секретарь отправил бричку. «О, они так говорили со мной, будто я продажная девка!» Сверкая глазами от ярости, рассказывала Карина Петровна. «Совали ассигнации и требовали, чтобы я снимала одежду. Хватали!» Она пыталась терпеть, понимала, что по большому счету заслуживает такого к себе отношения. Терпела и отшучилась, старалась быть поближе к Платонову, надеясь, что тот ее защитит, пока не поняла, что он ведет себя точно так же, как другие. Кончилось развлечение для господ чиновников, звонкой пощечиной по чьей-то, она совсем не знала имен местного начальства физиономии и бегством с этого праздника жизни. Добравшись до дома, она без сил рухнула на кровать и ревела несколько часов подряд. Напуганный глупый маленький брат пытался ее утешать, а на следующий день отправился мстить. «Прошу вас, ваше превосходительство!» Девушка тихо сползла со стула и встала на колени прямо передо мной. «Я на все готова! Пощадите только моего неразумного брата!» «Давай!» – орал внутри мозга Гера. «Ну давай же, не сиди так!» Стало жарко. Я нервно дернул непослушные крючки неудобного воротника. Карина, словно только ожидая этого сигнала, ловкими пальцами вскрыла мой кафтан полностью и взялась за мелкие пуговки на брюках. «Сейчас!» – как-то даже ласково шептала она. «Сейчас, мой хороший!» Сердце давило. Каким-то краешком разума я осознавал, что поступаю неверно, что желания моего тела постыдны, и что я пользуюсь беспомощностью этой несчастной. Но тот, кто во мне сидит, уже успел захватить власть, завалить пышущими голодной яростью гормонами остатки вяло обороняющейся совести. И я потянулся к застежкам ее скромного платья. Потом, уже загнав удовлетворенного Германа обратно в клетку, лежал, смотрел на худенькое с выпирающими ребрами, ключицами и тазовыми костями тело Карины и думал. А тема этих размышлений тихонько сопела мне в подмышку. «Господи, что же я наделал?» Понятно, что брата этой девчушки с удивительно безволосым телом и угловатой попкой выручить совсем просто. На самом деле, достаточно собрать комиссию авторитетных докторов, признающих Яна, как сестра его называла, клиническим идиотом. По законам империи, такие люди, будь они совершать что-либо противоправное, подлежат отправке в дом презрения особого, закрытого, словно тюрьма типа. Другое дело, что в Сибири ни одного такого заведения не существует, как, впрочем, и на Дальнем Востоке, что само собой подразумевает разлучение брата с сестрой. И вряд ли именно этого добивается полячка таким экзотическим способом. Однако можно обойтись и без комиссии. Только тогда необходимо еще прошение от Карины на имя генерал-губернатора о помиловании бестолкового братика. Еще дорогой, прислушиваясь к отдаленному уханью пушки, я решил для себя, что если девица Будковская не окажется какой-нибудь стервой, заставлю ее написать такое прошение. Планировал, правда, что адресована она будет милосердному томскому губернатору, а не генерал-лейтенанту Дюгамелю. Но теперь, после того, как этот сексуальный маньяк буквально набросился на ссыльную, такой документ может в какой-то мере меня скомпрометировать. Конечно, Герочка, злыденький наш писюкатый, у каждого должна быть какая-то слабость. Человек без грешков вызывает подозрение и недоверие. Но достойна ли вот эта девочка стать нашей с тобой слабостью, милым грешком, вполне в рамках нынешней морали, нашей содержанкой? Мне надо фыркать, и шмоту взял, отделаться междометиями. Когда ты тут напал на бедную девчушку, как какой-то тарзан, ты же о последствиях не думал? Вот что теперь с ней делать? Была бы дура какая-нибудь или из крестьян, так спровадили бы ее на дальний хутор, где болтовню и слушать было бы некому. Так нет, дворянка, неплохо образована и умна. Такая при большом желании и до царицы с жалобами дойти может. А тогда нам с тобой, сексуальный террорист, не поздоровится. Так что будем готовиться к худшему». Карина сладко потянулась и закинула ногу мне на живот. Я в задумчивости стал гладить ее по спине, как ласкают кошку, примостившуюся на коленях. «Итак, представим себе, что это милое, трущееся носом о мою грудь и дрожащее от ласк существо на самом деле преследует несколько иные цели. Что если в действительности она решила одним, так сказать, выстрелом убить двух зайцев? Да-да, Герочка, один из них ты, кролик наш ненасытный. Ну, конечно, она хотела выручить брата. Но что если второй целью она себе определила нас с тобой, Герман Густавич? Затащить губернатора под венец – это уж чересчур с ее репутацией. А вот увлечь надолго, получить какое-то влияние, стать официальной любовницей, куковать по ночам нужное другим людям и стричь за это дивиденды – вероятно, более чем. Эка кана. Карина закусила губу и тихонечко сдвигала руку с моей груди все ниже и ниже, пока не добралась куда хотела. Вот уж не ожидал от себя. Ладно, этот немецкий недоросль, но я-то... Ссыльно поселенка ничуть не стеснялась наготы и умела добиваться того, чего желала. И чего, как ни странно, для моего пресыщенного такими развлечениями еще в прошлой жизни разума, вдруг захотела я. Пришлось на некоторое время прервать раздумья. Трудно, знаете ли, напрягать мозг, когда кровь приливает совершенно к другим органам. Давно, в другое время и в другом мире, 150 лет вперед, читал статью, в которой утверждалось, что во время полового акта организм, и мужской, и женский, выделяет какой-то особенный вид гормона, действующий словно слабый наркотик. Причем при упорядоченной половой жизни человек постепенно получает привыкание к этому как бы наркотику. Соответственно, случается и эффект ломки при резком отказе от секса. В статье говорилось, что манипулирование уровнем этого гормона в крови мужчины – наидревнейшее врожденное женское искусство. Слабый пол таким образом добивается относительной покладистости самца. Слышишь, Герман, самцы мы с тобой и наркоманы. Но самое хреновое, друг мой, в том, что теперь мы как тот буриданов осел. И не принять участие в судьбе этой девушки, ссыльной, между прочим, да еще и полячки, не можем, и помочь себе же хуже. Мигом найдутся доброжелатели, сделают выводы и до нужных ушей донесут. Скажут, этот тонский губернатор, дескать, нехороший человек, бедняжку к сожительству принудил, подлец, и поди с польскими бандитами дружбу водит. А не он ли и стоит за этим разгулом, что в губернской столице творится? Уж не ему ли в карман лиходеи долю малую складывают, чтобы их полицейские чины не трогали? Умный начальник, может быть, и не поверит, а обидится точно. Не делюсь. И начнутся комиссии, проверяющие по губернии рыскать, грехи мои отыскивать. Такая, блин, поганая философия сексуальных отношений у нас вырисовывается. Но если мы с тобой, Герман Густавич, помашем сейчас даме ручкой и пропоем что-нибудь вроде «Я тебя никогда не забуду», «Я тебя никогда не увижу», это мелкое при поддержке тех же самых доброжелателей может нам такой конфуз учинить, что министерские проверки покажутся куличиками в песочнице. Государыня-императрица Максимилиан Вильгельмина Аугуста София Мария фон Хессен und Бейрейн, более известная как Мария Александровна, сама тоже женщина миниатюрная, тонкой организации души, так сказать, но на страже женских интересов стоит крепко. И государь-император с ней по такому поводу спорить опасается. Ты же, господин Лерхе, мне об этом и рассказывал, между прочим. Вполне способен представить, на какие гадости способна супруга самодержца всероссийского, если будет считать, что на кону честь дворянки. Женить бы на госпоже Бутковской, тогда мы уже не отделаемся. В общем, попали мы с тобой, Герочка, как кур во щип. И станем теперь думать и размышлять, как из этого места выбираться. «Герман, милый!» – пропищала эта партизанка, снова оторвав меня от тяжелых дум. «Ты возьмешь меня с собой в Томск?» «Обана! В Томск? В качестве кого?» «Секретарь сейчас еще не существует, горничная из дурянки, как из навоза пуля, да и скандал может получиться капитальный. Просто поселить ее где-нибудь в городе и навещать время от времени». Так ведь уже через неделю всем, от предводителя дворянства до последнего нищего, станет известно, что у молодого губернатора в таком-то доме живет любовница. Что она ссыльная, и стоит появиться в ее доме хоть кому-нибудь с фамилией, похожей на польскую, куда надо, тут же уйдет донос, что будто бы я заговорщик. Чем-то она тебя все-таки зацепила, Герочка. Хотя мысль хорошая. Конечно, неплохо бы что-то придумать, чтобы был официальный повод ее навещать. «А что ты там будешь делать?» Как можно более мягко поинтересовался я. «Любить тебя!» Простодушно ответила Карина и потерлась носиком о мою грудь. «Ты станешь скучать. У меня много работы, и я не смогу часто у тебя бывать». «Нет!» Запротестовала девушка с чудным акцентом. «Ты станешь давать мне деньги, а я буду ездить по больницам и заниматься благотворительностью. Мой отец был лекарем, я немного разбираюсь в медицине». «Ха! Интересно, с чего она решила, что я сам не могу этим заниматься? Хотя, что-то такое, связанное одновременно с благотворительностью и с медициной, крутилось в голове. Интересная идея, я подумаю. У нас еще много времени. Пока лед на реках не станет крепким, никто в Томск все равно не едет». «Хорошо». Неожиданно покладисто согласилась она, заглядывая в глаза и слегка розовея. «Я буду тебя ждать. Оставишь немного денег?» «Хорошо. Иди уже. Твои солдаты давно топают и спорят в сенях, а зайти опасаются. Ты злой начальник?» «Очень», – разулыбался я, натягивая штаны. «Нет», – не поверила Карина, – «ты добрый, и тебя все любят». «Эх, твои бы слова, да богу, в уши!» «Я молиться за тебя буду!» Стремительно завернувшись в одеяло, торопливо заговорила девушка. «Грехи на себя все твои возьму и отмаливать буду. Ты только забери меня отсюда!» Я остановился на пороге. Представил, как оставляю на покрытом кружевной скатертью столе деньги, я аж передернулся всем телом. Как шлюхи! Нельзя так. Несправедливо. Приготовься к поездке. Купи, что нужно. Всовывая четвертную ассигнацию в детский кулачок ссыльной, сказал я. Бумаги я выправлю. Как лед на реках станет, поедешь. Наверное, нужно было еще что-то сказать. Что-нибудь ласковое или, ну не знаю, доброе, что ли. Не смог. Слов не нашел. Жалко ее было. Не хотелось обижать, но и пригреть на груди этого звереныша не мог себе позволить. Хотя бы до тех пор, пока не придумаю, как применить ее талант. Не замечая нетерпения своих конвойных и елозящего, порывающегося что-то сказать Артемку, в задумчивости уселся в коляску. И сидел еще несколько минут, прежде чем обратил внимание на то, что мы так и не тронулись с места. «В чем дело?» – поинтересовался я у денщика. «Так это, Герман Густович, куда править-то? Надысь с того берега каючка пришла с отчаянными, должно быть, гребцами по нынешней-то погоде». «И что?» Живот сразу подвело в ожидании вестей, способных как-то повлиять на мою судьбу. «В лодке той, в город генерал прибыл, вот-а!» Казачок протянул мне прямоугольник плотной бумаги с гербом и вензелями. По центру значилось на русском и французском языках. «Федор Егорьевич, барон фон Фелькерзам, действительный статский советник, генеральный консул Российской империи в Париже. Таких превосходительства к нам мальчонку присылал, просил передать, что остановился в доме горного начальника, и это...» Артемка закатил глаза, будто бы читая шпаргалку на внутренней стороне век. «Они почтут за честь, коли вы, ваше превосходительство, почтите их своим визитом к нынешнему же ужину. Вот!» «Ну и что вы все так сполошились?» – поморщился я. «Фелькерзам. Так, кажется, должен был зваться проверяющий от МИДа по экспедиции ссыльных. Они что, не нашли никого попроще для ревизии, нежели действительный статский советник? Еще бы принца крови отправили пересылки осматривать». «Так это генерал же?» «Запомни!» – повысил голос я, чтобы остальные сидящие в седлах конвойные тоже услышали. «Здесь, в губернии, генерал – это я, а остальные пришлые всего лишь тоже генералы». «Так точно, Герман Густович!» – развеселился парень. «Домой?» «Эх, Артемка, если бы домой! Правь к Степану Ивановичу в усадьбу!» Ничего такого, что требовало бы немедленных действий, не произошло. Ну, приехал ревизор, так что с того? Станет вопросы коварные задавать и цепляться? Да в добрый путь. Я в губернии с апреля, полгода всего. За такой срок при всем, даже самом огромном желании, это болото сколыхнуть не получится. Так что найденные проверяющим недостатки меня не касаются. Спасибо за помощь, будем исправлять, рады стараться. Жаль, что этот барон у Фрезе в доме окопался. Сейчас Александр Ермолаевич ему про меня такого наговорит, что я в глазах столичного гостя каким-нибудь самодуром с либералистскими замашками стану. Что горный начальник, что этот консул, по словам Германа, выходцы из Курлянской губернии, так что общий язык быстро найдут. Мозги закипали от напряжения, а руки на автомате застегивали пуговицы другого свежего костюма. Мундир, конечно, тоже был в идеальном состоянии, но я все-таки решил переодеться, потому что мне не нужно на кого-либо производить впечатление или кому-то нравиться. Я здесь хозяин и могу явиться к ужину даже в халате. Этот пришлый барон должен рядиться в парадную одежду, навешивать ордена и стараться показаться умным. Отправил казака сообщением, что его превосходительство действительно статский советник Герман Густович Лерхе почтит своим присутствием господина фон Фелькерзама в доме господина Фрезе в 20:00. Заставил бородача выучить наизусть, так, чтобы без единой заминки от зубов отскакивало, и нужным тоном, спокойным, как бы скучающим. Простая констатация факта, а не вопрос. Имидж создается из мелочей. Прическа, качество одежды, обувь – это обязательная часть, и она не обсуждается. Часы, запонки, булавка в галстуке – скорее показатель достатка, принадлежности к небествующей элите, чем политического веса. Имидж – это мелочи, отличающие вас от всех остальных. Нечто такое, что заставит остаться в памяти незнакомого человека. Вроде как водолазка вместо рубашки у одного хорошо известного политического деятеля. А я вот бакенбарды сбрил, хотел еще бородку отпустить, но Гера отговорил. объяснил, что растительность на подбородке сейчас является признаком низкого сословия или общественного бунта. В нигилисты я не стремился, а в земледельческих делах ничего не понимаю. Соотношение между высокими начальниками демонстрируется совсем уже еле уловимыми сигналами. Здесь, в 1864 году в Сибири, это еще не стало искусством. Здесь все просто. А вот в столице, как мне приходилось слышать, положение веера в руке дамы о многом сказать может. Для столичного гостя сигнал у меня был. Небольшой золотой значок с утрированным символом улья, герба Вольного экономического общества, членом которого Гирочка стала еще будучи личным секретарем великой княгини Елены Павловны. Консул, по определению, не может быть глупым человеком. Сволочью, предателем, продающим родину за 30 серебряников, может. Глупцом? Нет. А значит, должен вытянуть всю логическую цепь. Дело в том, что друг и покровитель старого генерала Лерхи, его императорское высочество принц Ольденбургский, кроме того, что был неофициальным главой немецкой партии при дворе, председательствовал когда-то в этом самом ВЭО. Посмотрим, рискнет ли ревизор катить бочку после такого намека. Чин у барона не маленький, но и не выше моего Элифрезе. Это здесь, в Сибири, генерал-майор звездная величина, а в Санкт-Петербурге таких действительных статских советников мешок за пятак. И все до единого с кем-то, не исключая этого барона. И вряд ли он под крышей министра иностранных дел светлейшего князя Александра Михайловича Горчакова. Кстати, друга и одноклассника того самого Пушкина. Министр практически не занимается внутренними делами и интригами при дворе. У него в голове завис проект некого общемирового конгресса, постоянно действующего международного совета, решающего судьбы государств и мира. Нечто похожее на ООН, но с гораздо более значимыми правами. Герман, рассказывая о потугах светлейшего князя, откровенно смеялся. Он воспитан на идее, что все решают государи-императоры, и идея международной организации противоречит сущности самодержавия. Что поделать, их так учили. Они и не подозревают, что общемировой властью могут обладать неприметные банкиры и промышленники, опутавшие системой кредитов все великие государства. Второй причиной, по которой я решил, что Фелькерзам, скорее всего, не принадлежит группе сочувствующих великой миссии канцлера, является место его службы. Конечно, Париж – замечательный город, центр моды и все такое, но давно уже, с тех пор, как казачий генерал Платов был комендантом, не политическая столица мира. Сейчас Францией правит Наполеон III, относительно недавно реставрирующий империю. Но он хоть и потомок великого полководца, племянник, кажется, но не совсем легитимен с точки зрения происхождения. Ведущие европейские державы никогда не признавали права Наполеона Бонапарта на императорский титул. Большие дела теперь вершились в Лондоне, не в Париже. Тем не менее, в петлице костюма высокого, на голову выше меня худощавого господина, представленного Фрезе как барон Федор Егорович фон Фелькерзам, я увидел алую розетку офицера «Ордре Националь де ла Легион» – Орден Почетного Легиона. Это тоже был сигнал. Носить учрежденный великим корсиканцем орден – это позиция. Только ни я, ни Герочка не смогли вычислить, какая. Что он желал этим изобразить? Обязанный на правах хозяина быть приветливым, Александр Ермолаевич Фрезе представил дам, свою супругу Екатерину Степановну и двух дочерей, 15-летнюю Елену и 14-летнюю Ольгу. После еще одного приглашенного на ужин гостя, пастора лютеранской церкви, отца Энгельгарта, неприкрыто, почти нахально меня разглядывающего. Посиделки окончательно перестали мне нравиться. Потом, чуточку улыбнувшись, выговорил по-французски барон, когда горный начальник отошел дать распоряжение прислуге по поводу ужина: «Нам обязательно следует поговорить наедине. У меня есть словесное послание для вас, Герман Густавич, от его императорского высочества принц». «Господь всемогущий! Ядрёшкин корень! Прямо тайны мадридского двора!» Это касается вашего послания великой княгине». Ревизор плавно, словно не специально, сказывался дипломатический опыт, повернулся всем корпусом и встал так, чтобы видеть приближение хозяина дома. «Говорите, Федор Егорович, чего уж там?» Через ком в горле выпихнул иностранные слова я. «Господин Фрезе слишком занят». «Петр Георгиевич просил передать вам его недоумение. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Его высочество был несколько разочарован, когда столь важные вести до него донесены были через великую княгиню, а не прямо от вас. Принц не ожидал, что многолетним своим покровительством вам и вашей семье заслужил такое к себе отношение». Илья оказался туп, как дерево, по сравнению с этим гением подковерной возни, или он что-то не договаривал. Я так и не смог осознать, с чего бы это вдруг давний друг и покровитель отца, принц Ольденбургский, стал мне высказывать, да еще не поленился ради этого отправить в Сибирь действительного статского советника и консула империи в Париже. «Вы имеете в виду?» «Да-да, мой дорогой Герман Густыч, именно. Петр Георгиевич разговаривал с кузеном». «Государь-император приходится принцу двоюродным братом», поспешил пояснить Герочка. «Александр Николаевич полагает, что это именно его императорское высочество через вас и великую княгиню принял столь своевременное участие в судьбе наследника, за что и изволил вашего покровителя благодарить в приватной беседе». «Так что с Николаем?» Грубо перебил я барона. Я плохо соображал. В голове полковыми барабанами бухало разбушевавшееся сердце. «Ах да, милейший, вы же здесь оторваны от цивилизованной жизни. Сибирь, унылые безлюдные края». Мне хотелось взять этого длинного хлыща за воротник и трясти до тех пор, пока он коротко и внятно не ответит на прямо поставленный вопрос. И только второе пришествие Фрезе спасло империю от риска остаться без одного из своих представителей в Европе. «Как я погляжу, Федор Егорович уже принялся делиться своими впечатлениями о наших просторах». Французский горного начальника оказался отвратительным, по-немецки резким, лишенным великосветских нюансов. Барон не смог сдержать легкую гримасу, а я так и вовсе его убил бы за... Да просто убил бы, чтобы не мешал разговору с эмиссаром принца Ольденбургского. «Пожалуйте к столу, дамам тоже будет интересно». «Охотно поделюсь, дорогой Александр Ермолаевич. Я полон впечатлений и эмоций. Более того, полагаю, ваш с Германом Густычем труд на благо империи в этаких-то тьму тараканях настоящим подвигом». Не знаю, как консул сумел догадаться, что не стоит испытывать женой дочери барнаульского властелина на знание самого распространенного в Европе языка, только дальше в течение всего вечера он говорил исключительно на русском. Потом уже за столом дипломат вещал что-то о дикости и отсталости. Наверное, достаточно остроумно описывал путешествие сибирским трактом и посещение Томск. Да, мы смеялись. Я не слушал. Аппетит совершенно пропал. Вяло ковырял какую-то еду, убей бог, не вспомню, что именно, и даже не уверен, что нужным из десятка предложенных прибором. Думал. Итак, мое послание, отправленное четырьмя разными путями царской семье, дошло до адресата и, судя по всему, принято благосклонно. Это отличная весть. Однако с чего-то государь решил, что инициатором и тайным автором сообщения выступил его двоюродный брат и друг детства принц Ольденбургский. «Ну, конечно же, я идиот, кретин и олигофрен в одном флаконе. С чего я решил, что кто-то поверит, будто бы никому неизвестно исполняющий обязанности гражданского начальника губернии, каких в империи сотня, посмеет сотворить что-то подобное? Вторгнуться в обитель небожителей? Вполне естественно, выращенный на постоянно кипящей каше дворцовых интриг царь стал искать того, кто мог бы стоять за спиной разменной пешки. А кто из игроков ближе всех к семье Лерхи? Конечно, принц». «Мечта на царской благодарности? Нате вам, кушайте с булочкой. Фиг вам, индейская национальная изба вам, а не орден во все пузо. И со стороны Ольденбургского тоже дуля. Ибо нечего покровителя в известность о своих махинациях не ставить. Так и конфуз мог выйти. Но, видимо, не вышел. Иначе этот барон совсем другие слова бы мне передал. Французский тоже весьма богат на изощренные ругательства. А спасла меня, скорее всего, великая княгиня. Выкроила минутку, поделилась новостями с единомышленником. После того, как несколько лет назад принц отошел от прямого управления императорским вольным экономическим обществом, этим занялась как раз Елена Павловна. Возможен вариант, что она показала Ольденбургскому письмо, чтобы посоветоваться. В конце концов, Петр Георгиевич гораздо лучше знает всю семью Лерхи, включая и как бы меня, Германа. Должна же она была убедиться, что это не бред изнывающего от тоски в диких Сибирях молодого человека. И тогда, если я прав, вырисовывается игра моего как бы покровителя. Принц, по мнению Герочки, продолжает дистанцироваться от либеральной партии при дворе, хотя, будучи членом Государственного совета, и участвовал в разработке реформ, но и ярым реформатором себя не проявлял. И уж тем более не был замечен в особой дружбе с великим князем Константином Николаевичем, лидером либералов. А вот Елена Павловна своих симпатий никогда не скрывала. По четвергам в ее салоне частенько неофициальный штаб реформаторов собирается. Не брезгует бывать у нее и сам великий князь. Поставив себя на место принца, понял ход его мыслей. Далеко не все из служащих империи немцев поддерживают либеральные идеи. Оттого и их лидер, принц Ольденбургский, не имеет права выбрать одну из сторон. Допустим, что сообщение молодого Лерхи – провокация. Чья – это другой вопрос. Но чего неведомые провокаторы пытаются добиться? Герман настаивает на необходимости тщательного медицинского осмотра наследника. Что будет, если Никса здоров? Инициаторы этого консилиума окажутся, мягко говоря, болтунами и выскочками, а то и сомневающимися в способности династии править империей. Поддержать или даже самому обратиться к кузыну с таким предложением – подставить себя под удар. Но если Лерхи-младший прав, эта услуга семье надолго сделает инициатора неприкасаемым для любых придворных штормов. Здесь выгоды очевидны. И тогда его хитрозадое высочество Петр Свет Георгиевич решает подставить впереди себя великую княгиню. Она женщина, вдова и наш придворный ученый, как ее звал император Николай I. Ее обвинить в чем-то политическом просто не смогут. И особой связи с немцами не отыщут. Ударит по либералам. Такими не привыкать. Зато в случае успеха уши Ольденбургских, благодаря Лерхе, будут торчать на аршин. Вроде все сходится. Но, блин, когда же кончится этот садистский ужин? Мне и нужно-то всего-навсего узнать, спас я Николая от смерти или нет. А как это коснется лично меня? Да плевать. Буду надеяться, что дети Никсы окажутся более решительными и разумными, чем потомки его брата Александра. А вот дорожные покрытия, устроенные по проекту этого... Герман Густавич, выручайте, как там вашего инженера? Капитана, кажется. Пауза затягивалась. Все смотрели на меня, судорожно пытающегося понять, о чем это они вообще говорят. Барон улыбался, а Фрезе сжал губы. Похоже, ему не нравилось, когда кто-то при нем хвалил хоть что-либо в Томске. «Вы, видно, имеете в виду капитана Волтатиса, Юрий Иванович? Однако проект и мне показался достаточно любопытным». «О, не скромничайте! В Томске только и говорят, что о полной победе над осенней распутицей. Я имел честь беседовать с вашим председателем, господином Фризелем. Так он утверждает, что, дескать, устройство насыпных мостовых целиком и полностью ваша, дорогой Герман Густавич, заслуга. Признаться, я и в Барнауле ожидал обнаружить нечто подобное, однако был несколько разочарован. В смету горного правления на следующий год заложено мощение центральных улиц», – ворчливо прокаркал Фрезе. «Наша горная строительная комиссия сочла схему капитана Волтатиса недолговечной, а посему пустой тратой казенных средств». Пожалуй, Александр Ермолаевич абсолютно прав. Под ехидное хихиканье Гиночки совершенно серьезно поддержал я туземного начальника. У меня практически все работы были проведены за счет резервного фонда города и взносы многочисленного купечества. Барнаулу такие траты непосильны хотя бы ввиду отсутствия как фондов, так и купцов. Да и не пристало горной столице. Здесь камнем все должно быть». На лице Фелькерзама не дрогнул ни единый мускул, но заблестевшие глаза все-таки говорили о том, что мой сарказм он оценил. Наверняка ведь знает поганец о нашей с Фрезей взаимной любви. Да и не бывает в Барнауле такой распутицы, как в Томске. Другой грунт, знаете ли. И сибирский тракт с десятками тысяч подвод здесь не проходит. У меня с кяхты только чаю до 2 миллионов пудов в год по улицам провозят. А здесь-то что? Это только пока, рыкнул прозовевший хозяин дома. Моими инженерами составлен проект обустройства военно-торгового тракта от Барнаула через Буктарму, наверное, и в Китай. В скорости бумаги будут с очередным золотым караваном высланы в кабинет его императорского величества, и мы склонны полагать, что потребные для строительства средства будут выделены. О-ля-ля, это же просто чудесно! Практически искренне обрадовался ревизор. Несомненно, надулся от самодовольства Фрезе. Новый тракт существенно облегчит положение наших отрядов в Туркестане. «А что там с нашими отрядами?» – не понял гость. «Приходили какие-то новые известия от полковника Черняева? Я имею в виду после того, как он приступом взял Чимкент». «Нет, но...» «Кстати, дорогой Герман Густович, мне передавали, что в списке представленных к орденам офицеров, отличившихся при штурме Коканской крепости в июле, одним из первых указан ваш брат, подполковник Морец Густович. Это, кажется, был орден Святого Георгия». Не ожидал, что добрые вести о Гирином старшим братьям окажется так приятно слушать. Все-таки нужны человеку какие-то корни, что-то связывающее его с миром, определяющее его положение в человеческой стае. Многочисленная и дружная семья как нельзя лучше отвечает этим требованиям. Этакий сплоченный клан, во всем помогающий, поддерживающий каждого из своих членов в трудную минуту и разделяющий радость побед. «Он прирожденный воин», – кивнул я. «Ордена и чины – это лишь вопрос времени». «Наш Герман Густович тоже отличился», – с едва скрываемым сарказмом поделился с гостем Фрезе. «Ходят слухи, он в одиночку одолел чуть ли не целую банду беглых каторжников». «Да-да», – вдруг встряла в разговор жена горного начальника. «Поведайте нам о вашем подвиге, просим». «Господи милостивый! А я-то еще удивлялся тому, как римлянки обрекали на смерть гладиаторов в Колизее. Похоже, сама мысль о чьих-то мучениях доставляла этой, в общем-то, серенькой женщине физическое наслаждение. Рассказы о жестокости Фрезе по отношению к кабинетским крестьянам обрели новый смысл. Все произошло достаточно быстро. Покосившись на прикрывших ладошками рты в ожидании кровавых подробностей девчонок, меланхолично произнес я. «У меня не было шанса даже испугаться». «Но вы ведь стреляли из своего пистоля?» Как-то чересчур, на мой взгляд, агрессивно поправила Екатерина Степановна. «Стрелял. У меня есть чудесный английский револьвер господина Адамса. Из 6 зарядов он дал осечку только в одном». «Прошу прощения, дамы. Спас меня барон. Я украду у вас нашего стрелка. Думаю, самое время выкурить по папиросе. Я, знаете ли, подобно государю пристрастился». Благодарно взглянул на ревизора и, не обращая внимания на побледневшую от гнева мадам Фрезе, я поспешил встать из-за стола. «Простите мою настойчивость, Федор Егорьевич», — начал я, когда мы уединились в курительной комнате, и барон разжег папиросу с длинным мундштуком. «И все-таки, что с наследником?» «Ваш гонец, милейшая Елена Павловна, встретилась в Дармштадте с императрицей», — пожал плечами столичный гость. «Мария Александровна была шокирована известиями, но, конечно же, согласилась с необходимостью полного медицинского осмотра Николая Александровича. Сам Великий собирался отбыть в Данию ко двору Кристиана IX, и консилиум решено было назначить сразу по его возвращении. Однако...» В комнату вошел слуга с полуштофом коньяка и бокалами. Следом появился хозяин дома, и фон Фелькерзам тут же сменил тон повествования. «В Санкт-Петербурге большие перемены, дорогой Герман Густович. Знаете, как ныне солнок Северной Пальмиры называют его превосходительство генерал-лейтенанта Мезенцу? Франдер? Каково? Начальник третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии? Франдер? Отчего же так вышло? Поддержал я игривый тон эмиссара. И позвольте, если я правильно помню, третьим отделением разве не его сиятельство князь Долгоруков заведовал? А Владимир Николаевич Мезенцев только весной на пост начальника штаба жандармского корпуса назначен. Вы, господин Лерхи, удивительно хорошо осведомлены о делах этого ведомства, скинул бровью барон. Наш Герман Густович водит дружбу с жандармами, презрительно выдохнул Фрезе. Так ведь я в ведомстве его высокопревосходительства господина Татаринова долгое время имел честь состоять на службе, обезоруживающе улыбнулся я. Как же государственный контроль империи без сотрудничества с жандармами? Иные из казнокрадов в столь высоких чинах, что без третьего отделения и не подступишься. Да уж, вынужден был признать горный начальник. Видно было, что ему неуютно под прицелом наших взглядов, и он уже пожалел, что затронул эту скользкую тему. Так что там, Федор Егорович, наш фрондер? «Хо-ля-ля! Злые языки болтают, что он имел весьма нелицеприятную беседу с его сиятельством по поводу какого-то письма, а потом, будто бы вопреки приказу начальника, в частном, так сказать, порядке...» Мезенцев мне поверил. Сразу и безоговорочно. Не знаю почему. При встрече, а она теперь неминуема, нужно будет поинтересоваться. Но начальник штаба жандармского корпуса... решил использовать шанс. Ни за что не поверю, что дело нельзя было сделать по-тихому, в лучшем стиле третьего отделения. Но нет, Николай Владимирович сознательно пошел на конфронтацию с флегматичным и неповоротливым князем Долгоруковым. Вышел, так сказать, громко хлопнув дверью. Его карьера висела на волоске, но он стремительно собрал светил отечественной медицины, организовал литерный поезд в германские княжества и через неделю уже был в Дармштадте, где, на счастье, успел застать наследника империи. Представляя себе, как этот господин врывается в кабинет государя с криками «Заговор! Наследник престола в опасности!» Александр был впечатлен, особенно когда выяснилось, что императрица Мария Александровна осведомлена куда больше его и что нити ведут в Сибирь. Тем не менее, император проявил характер. Поездка Никсы в Копенгаген была перенесена на другой день. В замке Югенгейм, близ Дармштадта, принадлежавшем брату царицы, принцу Александру Гессенскому, был проведен самый тщательный, какой только возможен при нынешнем состоянии медицинской науки, консилиум. Диагностировали воспаление, заставляющее, кстати, Николая Александровича страдать от боли и сутулиться нижней поясной части позвоночника, благодарение Господне, еще не запущены. Немедленно назначили лечение и щадящие поврежденную спину процедуры. Личный доктор наследника Шестов был тут же удален от двора и выслан в Россию. Его императорское высочество в компании с братом Александром Александровичем все-таки выехал в столицу Дании. Только теперь за состоянием здоровья наследника следили лучшие доктора империи. Мезенцев получил высочайшее благоволение, чин генерал-лейтенанта, место начальника третьего отделения и прозвище «Франдер». Князь Долгоруков сказался больным и уехал поправлять здоровье в Ниццу, а император Александр II принялся отгадывать ребус, чьи уши торчат из-за спины безвестного сибирского губернатора. Я был доволен и не скрывал этого. С плеч будто груз спал, и даже Фрезе после пары бокалов коньяка, разговорившийся и искренне переживающий за здоровье надежды империи, стал казаться милым, безобидным дядюшкой.